Глава 5. Ход белых. Ситуация, в которой я оказался, мне категорически не нравилась. Отказаться от предложения значит ударить лицом в грязь и показать, что у меня попросту нет таких денег. А это отразится на репутации целителя. Соглашаться на условия, но откуда мне взять 100 тысяч? Да и ставка, честно говоря, не самая скромная. Вон Потехин за несколько игр содрал с Арбузова 200 тысяч, а мы тут всего за одну партию сотню разыгрываем. Если бы плохо знал Арбузова, решил бы, что он разыграл эту сценку намеренно. Показал себя крайне слабым и вспыльчивым игроком, проиграл, чтобы заманить доверчивого соперника, а потом разобьет в пух и прах, чтобы отыграть и утерянный, и еще целую кучу денег сверху. Но на Юрия Викторовича это совсем не похоже. Он всегда был вспыльчивым и слабохарактерным. Что на скачках, что на бойцовском турнире, что сейчас за столом. Готов поспорить, он надеялся ободрать меня как липку, как это сделал Потехин с Анненковым. Только Ярик сам сел играть за стол, а меня Юрий Викторович пригласил. Честно говоря, идя сюда, я не планировал садиться за игровой стол, поэтому у меня с собой только 10 тысяч. Но я готов поставить все, что у меня есть с собой, а остальные деньги вы получите в течение 3 месяцев. В случае поражения я готов написать расписку, чтобы ни у кого не возникало сомнений в моей платежеспособности. В принципе, даже если с кабинетом ничего не выйдет, я смогу отдать эти деньги из зарплаты. Да, придется затянуть пояс, но я ведь не планировал проигрывать. В прошлой партии я не показал и половины того, что умею, решив не раскрывать свой талант до поры до времени. «То есть вы хотите сыграть в долг?» Елейным голосом поинтересовался Арбузов. «Хорошо, я соглашусь на такие условия, но только в том случае, что я дам вам деньги под 10% в месяц». «Ну, гад. Настоящий банкир. Никогда не упустит свои выгоды». «Право слово, Юрий Викторович. Не загоняйте парня в долги, он ведь только жить начинает», — ухмыльнулся Столбов. Его слова не должны были вводить никого в заблуждение, ведь улыбка на лице красноречиво говорила о его истинном отношении к ситуации. «Я принимаю ваши условия». Я спокойно сел за стол и принялся расставлять фигуры, чем здорово удивил окружающих. Не удивлюсь, если банкир блефует, чтобы сохранить лицо. «Только теперь мой черед играть белыми», — попытался выторговать себе лучшие условия Арбузов. «С чего бы ему волноваться? Неужели он не ожидал, что я приму его вызов?» «Без проблем». Начало этой партии стало копией предыдущей, с той лишь разницей, что инициатива была за Арбузовым, а он разыграл открытый дебют и пытался играть через центр. Юрий Викторович больше не совершал критических ошибок и подолгу думал над каждым ходом. Больше половины фигур покинули поле, а чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Но в этой партии победу одержала не сила разума, а крепость духа. Арбузов запаниковал и допустил несколько ошибок, потеряв сначала коня, а затем ферзя и остальные ключевые фигуры, оставив короля с одними пешками. Дальнейшая судьба партии была предрешена заранее. «Поздравляю, контракт теперь ваш», — бросил Арбузов, подписав необходимые бумаги. Он сидел чернее тучи и отказывался играть в принципе. Это еще его женушка не знала, какую сумму проиграл сегодня муж. Радость Юрия Викторовича от торжественного открытия нового отделения полностью испарилась, и сейчас он желал только того, чтобы этот вечер как можно скорее закончился. Я же, наоборот, собирался провернуть еще одно дело. «Дмитрий Анатольевич, окажите честь», — произнес я, и все присутствующие затихли, переводя взгляд из Потехина на меня. «Вы уверены, что ваших сил достаточно, чтобы сыграть со мной?» — криво ухмыльнулся мужчина. «Не я начал эту игру, но кому-то из нас придется положить ей конец», — ответил я, не сводя взгляда с Потехина. «Я давно обо всем догадался, но у меня еще оставались сомнения. Теперь они развеялись». «В таком случае предлагаю сыграть партию с ограниченным временем. Ведь время — самый драгоценный ресурс, который нельзя вернуть». Дмитрий Анатольевич оказался куда более сильным игроком, чем Арбузов. От поражения меня спасло только время, которое неумолимо подошло к концу, закрепив за нами статус-кво. «Ничья!» — выпалил Столбов, неотрывно следивший за игрой. «Господа, Нам остается лишь поблагодарить вас за достойную партию, которую нам посчастливилось увидеть. Клянусь, я давно не видел такой шахматной партии, и смело могу назвать ее украшением этого вечера. Мы не играли на деньги, поэтому лучшей наградой за мои старания стали овации зрителей. Но я затевал эту игру совершенно с другой целью, и я ее добился. Вы достойный противник, господин Павлов. Но я уверен, что наша главная партия еще впереди. Произнес Потехин, пожимая мне руку. Не сомневаюсь, парировал я, прекрасно понимая, о чем говорит этот человек. Особняк Арбузова мы покидали втроем. Я, Анненков и девушка, которую звали Регина. У меня в кармане лежал контракт, подразумевающий, что следующие 3 года с небольшим она будет работать на меня, а в случае досрочного расторжения девушка обязана выплатить сумму в 100 000. «Зачем ты все это вообще устроил?» — накинулся на меня Анненков. «Это так ты решил привлечь к себе внимание? И что вы вообще несли с Потехиным на пару? Я вообще не понял ни слова». «А что, неплохо получилось», — ответил я с улыбкой, игнорируя неудобный вопрос. «Дважды обыграл Арбузова, скатал ничью с Потехиным и прорекламировал свой кабинет. Кстати, ты будешь завтра на открытии?» «Наверное», — рассеянно бросил Анненков, который сегодня был не на коне. «Если честно, я даже не знал, что ты принял решение открывать кабинет, и узнаю об этом вместе со всеми. Тоже мне друг называется». «В таком случае есть повод туда заглянуть. Рули на проспект Мира, сейчас все сам увидишь. Заодно покажу Регине новое место ее работы и осмотрю раны». Анненков обиделся и отказался смотреть кабинет. Высадив нас возле входа, он сослался на занятость и укатил. А может, просто завидовал? Сначала его зацепила моя медаль за отличное окончание академии и стажировки. Потом трудоустройство в скорую, теперь яркое выступление на вечеринке у Арбузова. В моей компании Ярик оставался в тени, потому как все его попытки выделиться заканчивались неудачей. Но я ведь не буду ради его душевного спокойствия жертвовать своими успехами. Если он настоящий друг, то поддержит и разделит успех со мной. Если нет, значит, нам просто не по пути. Так бывает. «Идем, покажу тебе поле для деятельности, а заодно обсудим условия работы», — пригласил я девушку, открыв перед ней дверь. Кажется, она ненадолго заколебалась, думая, стоит ли вообще заходить в кабинет или лучше сразу отбросить эту идею и разорвать контракт. Я понимал, что денег у девушки нет, поэтому в случае невозможности выплатить неустойку ее ждали серьезные неприятности с законом. И пока она не наломала дров, стоит ее успокоить. «Да не волнуйся ты, мне действительно нужен работник. Или я сам должен принимать звонки от клиентов и вести запись на прием?» Постояв в нерешительности, девушка все-таки последовала за мной. Но скорее не из желания получить работу, а из-за взглядов прохожих, которые с подозрением и явным интересом смотрели на нее. Регина стояла в окровавленной блузке, юбке и в туфельках, а на плечах была накинута моя куртка, и это в 10-градусный мороз. При этом вид у нее был весьма странный. «Давай повешу куртку. Здесь у нас гардероб», — произнес я, помогая девушке раздеться. Регина невольно поморщилась от боли и попыталась прикрыться, потому как разодранная одежда немного оголяла грудь и белый бюстгальтер, который скрывался под тоненькой блузкой. Я, правда, не знал, чем помочь, поэтому старался просто не обращать внимания, чтобы не создавать неловкую ситуацию. «А вот тут дальше, по коридору, находится зал ожиданий. Сюда я планирую поставить стойку администратора. Будешь сидеть за столом, принимать звонки и вести запись на прием. Чуть позже я научу тебя приблизительно определять время, которое понадобится на каждую процедуру. Но имей в виду, что в критическом состоянии мы пациентов не принимаем. Это задача, которую должна решать скорая». «Комнатка небольшая», — заметила девушка. «Если сюда еще стойку поставить или письменный стол, то на креслах поместится не больше 3 человек». «Не думаю, что у меня будет много посетителей одновременно, поэтому большего числа и не потребуется. А вот здесь будет мой кабинет и манипуляционная. Кстати, кухня вон там, в нее можно пройти из зала ожиданий. Если тебе что-то будет нужно, можешь воспользоваться. А теперь давай я осмотрю твои раны». Девушка вздрогнула, словно боялась этого момента, и заметно напряглась. «Слушай, раздеваться я не собираюсь», — Не знаю, что ты там надумал, но если ты решил, что выиграл мой контракт в карты и можешь позволять себе что угодно...» «Ничего я не надумал», — ответил я совершенно спокойно, ожидая такую ситуацию. «Запомни на всю жизнь. Когда ты заходишь в кабинет целителя, ты пациент. Будь ты девушка с потрясающей грудью или сгорбленный старик со скрюченными от артрита пальцами, вы все пациенты, и внешность не имеет значения. И раздеваться не нужно, достаточно просто оголить спину. Но если ты настаиваешь, я могу просто обрезать лоскуты, чтобы они не мешали мне заживлять раны. Все равно эту блузку придется выбросить». Раны девушки оказались достаточно серьезными. Несмотря на то, что я уже остановил кровотечение, при каждом движении они норовили снова открыться. Пришлось проводить рукой над каждым сантиметром раны, оставленной плетью, и заживлять ее по новой, только теперь уже наверняка. Вся процедура заняла у меня минут 40 времени, и я чувствовал себя порядком уставшим. Я обезболил раны, и до завтра они не будут болеть, но придется потерпеть легкий зуд. «Шрамы останутся», — безучастно произнесла Регина, но на ее глаза навернулись слезы. «Не говори глупостей», — приструнил я девушку. «Завтра еще обработаю твои раны и пройдусь целительной силой, а когда заживет, попробую одну свою задумку, которая позволяет бороться со шрамами и восстанавливать молодую и гладенькую кожу. Будешь самый красивый во всем Дубровске». «С чего бы это столько чести для прислуги?» Девушка заметно напряглась и посмотрела на меня, словно загнанный волчонок. «Давай начнем с того, что ты человек. Возможно, в тебе есть даже больше человечности, чем в том, кто сделал с тобой такое. И потом, я целитель и не могу пройти мимо, если человек нуждается в помощи». «Красивая сказочка», — отозвалась девушка, а на ее губах промелькнула ухмылка. «Уже лучше, чем плотно сжатые губы от напряжения. Кажется, мне удалось ее растормошить. Вот только я не верю в такие повороты судьбы. Если кто из благородных и делает что-то, то непременно с выгодой для себя. Я ведь знаю вас всех. Столько лет жила бок о бок со знатными особами, прислуживала им и имела возможность наблюдать со стороны». «Любопытная мысль. Вот только я не из числа знати. Мой отец был целителем, а я унаследовал его дар и работаю в отделении скорой помощи. Не волнуйся, с твоими старыми шрамами я тоже разберусь». «Слушай, целитель...» «Ник. Называй меня по имени, когда никто не слышит. Ну а при посетителях Николай Александрович». «Хорошо, Николай Александрович», — ответила девушка на свой манер, но звучало это так, будто она пробовала, как звучит именно слух. «У тебя есть во что переодеться?» — поинтересовался я у девушки. «Разве что выходная одежда. Новой блузки точно нет», — отозвалась Регина. «А живешь ты где?» «Снимаю комнату в старом городе. Точнее, снимала, потому как я задолжала хозяйке еще за прошлый месяц. Денег у меня теперь нет, а больше ждать оплату она точно не станет». «Хорошо, разберемся с хозяйкой. А пожить можешь пока у нас в особняке. Там как раз недавно освободилась комната, в которой раньше жил водитель. Правда, там нужно немного убраться. Тебя устроит?» «Вполне», — отозвалась девушка. «А что насчет зарплаты?» 30 000 в месяц тебя устроит?» — поинтересовался я. «Когда клиентов станет побольше, можем пересмотреть сумму». «Учитывая, что ты сейчас провел для меня дорогой сеанс и поможешь с жильем, отказываться будет глупо», — ответила девушка. «Кстати, а ты серьезно собрался открывать кабинет уже завтра?» «Ну да. А что? Ты собираешься принимать людей в этой дыре?» «Да что не так? Чисто. Во всех комнатах развешаны мешочки с приятно пахнущими лекарственными травами, которые заодно обеззараживают воздух. Полы чистые, легко моются, со стенами та же история. Есть койки для пациентов, кресла для посетителей, которые ожидают прием. Письменный стол и стул завтра привезем. Была бы здесь санстанция, никто бы и слова не сказал, потому как тут и комар носа не подточит». «А окна? Ты подумал о том, как отсутствие штор влияет на интерьер и впечатление от комнаты? Потом стены однотонные и выглядят уныло. Нужно повесить какую-нибудь картину или плакат с полезной информацией. Опять же, не хватает цветов». «Ну, а с цветами не проблема. Могу парочку горшков из дома привезти. Картину найду под стать тематике, а вот с плакатами придется подождать». Домой мы попали только поздно вечером. Прометнулись по магазинам, купили новые шторы, Затем заскочили на квартиру к Регине. Рассчитались с хозяйкой и забрали вещи девушки. Все в счет будущей зарплаты. К концу сегодняшнего дня в моих карманах оставалось всего пара тысяч, и это заставляло волноваться. Может, все-таки поспешил я с открытием? В любом случае, пути обратно уже нет. Я позвонил домой и поговорил с матерью насчет Регины, поэтому наше появление не стало сюрпризом. Только Леня остался верен себе и не удержался от нелепых шуток. Нет, мы, конечно, надеялись, что Ник когда-нибудь приведет в наш дом девушку, но не думали, что это произойдет под таким предлогом, заявил брат, когда мы только вошли. Ты, как всегда, великодушен, братец. Спасибо, что помогаешь девушке избежать неловкой ситуации и чувствовать себя как дома. Вообще, я понимал, что Регина согласилась на эту работу и переезд только потому, что другого варианта у нее не было. Как оказалось, девушка приехала покорять Дубровск из Берендеевки, где живет наша тетя Тоня. Вот только с работой не задалось. Поменяв с десяток мест, она попала к Арбузову. «Честно говоря, мне казалось, что это работа мечты», — объясняла девушка свой выбор. «Работа в чистоте, уюте, хорошая оплата. Вот только на деле оказалось, что хозяин скряг. Постоянно придирается по мелочам и штрафует за малейшие провинности косой взгляд. В итоге мы получали хорошо, если половину от той суммы, которую он обещал. А уйти с работы раньше истечения срока контракта было нереально, потому как там была просто космическая сумма отступных». «Что ж ты тогда соглашалась на такие условия?» — хмыкнул Леня. «А ты бы не согласился, увидев, как все красиво со стороны? После кучи мест, где к тебе относятся, как к скоту. Да я с радостью бежал работать с обычной прислугой в надежде, что хоть в этот раз мне повезло». «Ну, с нашим Ником ты точно вытянула счастливый билет», — хмыкнул брат. «Не знаю, как насчет карьерного роста, а условия он обеспечит». «С чего ты так думаешь?» — поинтересовалась девушка. «Слушай, я его 21 год знаю, с рождения. Он слишком благороден, чтобы обижать тех, кто работает с ним. Так что при всех наших родственных разногласиях я не могу сказать ничего плохого о брате, поэтому за тебя спокоен». «Надо же. Услышать пару добрых слов от Леонида, хоть и в подобном тоне, это уже успех. Неужели мой злобный братец взрослеет и берется за ум? Пора бы уже, а то подростковый период давно миновал, а он все никак не поборет свои комплексы. Кстати, пока он в таком добром настроении, нужно с ним пообщаться на одну важную тему». «Лень, я вот о чем подумал. Мне нужны тренировки. Сам я, конечно, тоже могу позаниматься, но будет куда эффективнее, если рядом будет хороший наставник». «Ты хочешь, чтобы я научил тебя драться?» Удивился брат, но ухмылка быстро исчезла с его лица, а в глазах появилось подозрение. «В чем причина? Позволь полюбопытствовать». «Просто хочу уметь постоять за себя», — уклончиво ответил я, не желая объяснять истинные причины своего решения. «Вон взять тот же случай с болтом. Или перестрелку в кабинете Увельского. Опять же, бой в октагоне против берсерка. Навыки ближнего боя мне очень бы пригодились». «Но против берса ты все равно не выстоишь, сколько бы я тебя не учил», — хмыкнул парень. «Нужно понимать, что он боец до мозга костей и развивает дар ратника с особым усердием. Вы находитесь на совершенно разных уровнях, и для тебя его умение недостижимо без нужного профиля дара. И все же я выстоял с ним минуту». «Повезло», — отмахнулся брат. «И потом, продержаться и победить — это совершенно разные вещи». «Да вообще ты не перестаешь меня удивлять. Раньше ты не проявлял особого интереса к боевым искусствам. Считал, что споры лучше решать мирным путем». «Но со временем взгляды могут меняться, и мы можем смотреть на некоторые вещи иначе». «Ладно, займемся, но начнем с азов. Растяжки, силовой нагрузки, простейших движений. Кстати, завтра я свободен». «Кто тебе такое сказал?» — ухмыльнулся я. «Завтра ты присутствуешь на открытии кабинета своего горячо любимого брата. Создаешь массовку и помогаешь по мелочи, а вот вечером можем и потренироваться».